Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. В обители великая княгиня вела жизнь подвижницы. Спала на деревянной кровати без матраса и на жесткой подушке, тайно носила власеницу. Ее сон редко продолжался более 3 часов. В полночь Елизавета Федоровна шла молиться в свою молельню или в церковь, а потом обходила все палаты больницы. Когда тяжелобольной нуждался в помощи, она оставалась у его постели до рассвета. День в Марфо-Мариинской обители начинался в 6 часов утра. После общего утреннего молитвенного правила великая княгиня давала послушание сестрам на предстоящий день. Свободные от послушания оставались в храме, где начиналась божественная литургия. Дневная трапеза проходила с чтением житий святых. В 5 часов вечера в церкви служили вечерню с утренней. Под праздники и воскресные дни совершалось всеночное бдение. В 9 часов вечера в больничном храме читалось вечернее правило. 4 раза в неделю за вечерней читались акафисты, а каждое воскресенье после вечерней службы в соборе Покрова Божией Матери устраивались беседы для народа с общим пением молитв. В часовне, сооруженной в конце сада обители, читалась псалтырь по усопшим. Часто ночами молилась там сама великая княгиня. Больница Марфо-Мариинской обители считалась образцовой. В ней работали лучшие специалисты города. Операции проводились бесплатно. Известные московские хирурги часто приглашали ее ассистировать при проведении трудных операций. Пациенты говорили, что от великой княгини исходила целебная сила, которая помогала им переносить боль.